Глава 7. День расплаты. Мистер Талливер был, в общем, человек не пьющий. Хотя он умел и был не прочь выпить иной раз стаканчик, никогда он не приступал границ умеренности. Он от природы обладал пылким темпераментом и не нуждался в огненной влаге, чтобы воспламениться. В соответственных случаях ему вполне хватало душевного жара и без такого подкрепления. Поэтому его просьба дать ему стаканчик бренди свидетельствовала о том, что внезапная радость нанесла опасный удар организму, ослабленному 4 годами отчаяния и непривычно скудного стола. Но этот первый угрожающий момент миновал, и под влиянием все больше овладевавшего им возбуждения мистер Талливер, казалось, испытывал все возрастающий прилив сил. На следующий день, когда он сидел за одним столом со своими кредиторами, и глаза его горели, а щеки пылали от сознания, что скоро он снова станет уважаемым человеком, он был похож больше на гордого, уверенного в себе, сердечного и вспыльчивого Талливера старых дней, чем этому могли бы поверить те, кто видел его неделю назад, когда он, как это вошло у него в привычку за последние 4 года, с тех пор, как мысли о банкротстве и невыплаченных долгах камнем давили его душу. Ехал, опустив голову и нехотя бросая взгляды на тех, кто старался привлечь к себе его внимание. На обеде он произнес спич, где с прежним самоуверенным задором заявил о своих честных принципах, намекнул на мошенников и преследовавшие его неудачи, которые ему, однако, удалось преодолеть благодаря тяжелому труду и помощи примерного сына, и завершил все рассказом, как Том достал большую часть нужных им денег. Но струя раздражения и злорадного торжества, казалось, растворилась на время в потоке отцовской гордости и удовольствия, когда после тоста, предложенного за здоровье Тома, и нескольких похвальных слов о его характере и поведении, сказанных к случаю дядюшкой Дином, Том встал и произнес первую в своей жизни речь. Трудно было бы сделать ее короче. Он благодарит джентльменов за оказанную ему честь. Он рад, что мог помочь отцу доказать свою честность и вернуть себе доброе имя, и надеется, что он, Том, никогда не покусится на дело своих рук и не запятнает этого имени. Одобрение, вызванное его речью, было, однако, столь горячо, и Том, высокий и стройный, выглядел таким джентльменом, что мистер Талливер счел нужным объяснить своим соседям справа и слева, что он потратил уйму денег на образование сына. Обед, прошедший без особых возлияний, окончился в 5 часов. Том остался в Сент-Оге по делу, а мистер Талливер поехал верхом домой, чтобы описать достопамятное событие бедняжки Бесси и дочки. То взволнованно приподнятое состояние, в котором он находился, было вызвано не столько приветственными речами или каким-либо другим возбудителем, сколько крепким вином торжествующей радости. Сегодня он не поехал, как обычно, за дворками, но, высоко подняв голову, свободно глядя по сторонам, направился к мосту по главной улице города. Почему судьба не послала ему навстречу Уэйкема? Какая досада, что ему так не повезло, с раздражением думал мистер Талливер. Может, статься, Уэйкем нарочно уехал из города, чтобы не видеть и не слышать ничего о его благородном поступке. Ведь это вряд ли доставило бы ему удовольствие. Попадись Уэйкем ему сейчас навстречу, Он посмотрел бы мошеннику прямо в глаза. Это бы ему, небось, поубавило спеси. Он скоро узнает, что честный человек больше ему служить не намерен. Не желает он, чтобы, пользуясь его честностью, другой набивал карманы, уже битком набитые нечестной наживой. Может, статься, удача повернется теперь к нему, Талеверу, лицом. Может, статься, не все лучшие карты в руках у нечистого. Все сильнее распаляясь от этих мыслей, мистер Талевер подъехал к воротам, ведущим на мельницу, и тут увидел, что из них на холеной вороной лошади выезжает хорошо знакомая ему фигура. Они встретились в 50 шагах от ворот между старыми каштанами и вязами и высоким берегом Рипла. «Талевер!» — отрывисто произнес Уэйкем, и голос его звучал еще надменнее, чем обычно. «Что это за глупость вы учинили? Вы что это посеяли в Фарклоусе? Я говорил вам, из этого ничего не выйдет, но вас, голубчиков, никогда не выучишь по правилам обрабатывать землю». «О!» — мгновенно вскипел Талевер. «Тогда ищите себе кого-нибудь другого, кого-нибудь, кто попросит вас поучить его». «Вы верно пьяны?» — сказал Уэйкем, действительно полагая, что именно по этой причине у Талевера пылает лицо и сверкают глаза. «Нет, я не пьян», — ответил Талевер. «Мне не нужна вина. Я и так могу решить, что не буду больше работать под началом у негодяя». «Прекрасно. В таком случае завтра же убирайтесь отсюда. А теперь придержите свой дерзкий язык и дайте мне проехать». Остановившись поперек дороги, Талевер осаживал свою лошадь, чтобы загородить путь Уэйкему. «Нет, я не дам вам проехать», — сказал Талевер, распаляясь все больше. «Прежде я скажу вам, что я о вас думаю. Вы слишком большой мошенник, чтобы вас могли повесить. Вы...» «Пропусти меня, невежественная скотина, или я на тебя наеду!» Мистер Талевер, пришпорив лошадь и подняв хлыст, кинулся вперед. Лошадь Уэйкема, встав на дыбы и попятившись, сбросила седока, и он упал на правый бок. Уэйкема хватило присутствия духа сразу ослабить поводья, а так как лошадь сделала, шатаясь, всего несколько шагов и тут же остановилась, он мог бы подняться и снова сесть в седло, отделавшись встряской и парой синяков. Но прежде чем он успел встать с земли, Талевер тоже спешился. При виде ненавистного ему человека, всегда бравшего над ним верх, а сейчас поверженного ниц и полностью оказавшегося в его власти, он словно обезумел от мстительного торжества, которое придало ему сверхъестественную быстроту и силу. Кинувшись на Уэйкема, пытавшегося встать на ноги, он схватил его за левую руку, на правую тот упал, придавив ее всей тяжестью тела, и яростно стал стегать его хлыстом. Уэйкем закричал, призывая на помощь, но помощь не приходила. Наконец он услышал женский вопль и возглас: «Отец! Отец!» Внезапно Уэйкем почувствовал, что удары прекратились, что-то остановило руку мистера Талевера. Пальцы, схватившие его запястье, стали разжиматься. «Убирайся отсюда! Уходи!» — сердито сказал мистер Талевер, но обращался он не к Уэйкему. Адвокат медленно поднялся с земли и, обернувшись, увидел, что руку мистера Талевера удерживает прильнувшая к нему молоденькая девушка. Или вернее, страх, как бы не ударить ее ненароком. «О, Люк, мама, скорее сюда, помогите мистеру Уэйкему!» — вскричала Мэгги, услышав долгожданные шаги. «Подсади-ка меня на эту лошадь, она пониже», — сказал Уэйкем Люку. «Может быть, я смогу на нее взобраться? Хотя, проклятие, кажется, я повредил себе руку». Затем он повернулся к мельнику и сказал с холодной яростью: «Вы ответите за это, сэр. Ваша дочь свидетель, что вы на меня напали». «А мне все равно», — сказал мистер Талливер хриплым от гнева голосом. «Отправляйтесь и показывайте всем свою спину. Да скажите, что я отстегал вас. Пусть знают, что я хоть малость с вами сквитался». «Поезжай со мной на моей лошади», — сказал Уэйкем Люку. «По Тофтон-Ферри, не через город». «Отец, пойдем в дом», — умоляюще промолвила Мэгги. Затем, увидев, что Уэйкем уехал и что можно не опасаться повторения этой бешеной вспышки, она отпустила отца и разразилась истерическими рыданиями. Миссис Талливер безмолвно стояла рядом, дрожа от страха. Но тут Мэгги почувствовала, что отец, которого она теперь уже не держала, сам стал за нее цепляться и наваливаться на нее. От удивления она даже перестала плакать. «Мне не можется, мне худо», — сказал он. «Бесси, помоги мне войти в дом. У меня все плывет перед глазами, и так болит голова». Медленно, неверной поступью, опираясь на жену и дочь, он вошел в дом и там еле добрался до кресла. Багровый румянец уступил место бледности, руки его были холодны. «Не послать ли за доктором?» — спросила миссис Талливер. Он, казалось, был настолько слаб и так страдал, что вряд ли слышал ее. Но когда она велела Мэгги: «Пойди, пошли кого-нибудь за доктором», он посмотрел на нее вполне сознательным взглядом и сказал: «За доктором? Нет, не надо доктора. У меня просто болит голова. Помоги мне лечь в постель». Печальный конец дня, начало которого возвестило им всем наступление лучших времен. Но тот, кто сеет добрые семена вместе с плевелами, не снимет хорошего урожая. Через полчаса после того, как отец лег в постель, вернулся домой Том. С ним был Боб Джейкин, который тоже хотел поздравить старого хозяина. Не без гордости, вполне простительный, что и он содействовал удаче мастера Тома. Том думал, что беседа с Бобом будет для отца самым приятным завершением этого дня. А теперь Тома ожидал вечер мрачных размышлений о тех неприятных последствиях, которые будет иметь эта безумная вспышка ненависти, так долго не находившей себе выхода. Он сидел молча после того, как ему сообщили печальные новости. Он не нашел в себе ни сил, ни желания рассказывать матери и сестре об обеде, да им тоже было не до того. Видно, разные нити в ткани их жизни были так удивительно сплетены между собой, что за радостью по пятам неизбежно шло горе. Тома угнетала мысль, что все его добропорядочные усилия вечно сводятся на нет предосудительными действиями других. Мэгги снова и снова переживала боль той минуты, когда она кинулась к отцу и повисла у него на руке. Она содрогалась от смутного предчувствия, что впереди еще не одна такая ужасная сцена. Никто из домашних не испытывал особой тревоги о здоровье мистера Талливера. Симптомы не походили на прежний опасный приступ, и им представлялось вполне естественным, что после яростной вспышки и физического напряжения, последовавших за часами непривычного нервного подъема, он может почувствовать недомогание. Отдых восстановит его силы. Том, усталый после хлопотливого дня, вскоре крепко уснул. Ему казалось, что только что лег. Когда, проснувшись, он увидел в сумеречном свете раннего утра мать, стоявшую у его постели. «Сынок, вставай скорее. Я послала за доктором, и отец хочет, чтобы вы с Мэгги пришли к нему». «Ему хуже, мама?» «У него всю ночь болела голова, но он не жаловался, что ему стало хуже. Он только вдруг сказал: „Бесси, позови детей, скажи им, чтоб они поторопились“». Едва начинало светать, в своих холодных спальнях Мэгги и Том поспешно накинули платье и почти одновременно подошли к комнате отца. Отец ждал их. Лицо его искажало гримаса боли, но в тревожном взгляде светилось сознание. Миссис Талливер, испуганная, дрожащая, стояла в ногах кровати. Лицо ее казалось измученным и постаревшим, ведь она почти не спала в эту ночь. Мэгги первая подбежала к постели, но отец обратил глаза к Тому, который подошел и стал с ней рядом. «Том, сынок, думается, мне я больше не встану. Этот мир был мне не по силам. Но ты сделал, что мог, чтобы со всеми сквитаться. Пожми мне еще раз руку, сынок, пока я не ушел от вас». Отец и сын соединили руки и мгновение глядели друг на друга. Затем Том сказал, стараясь, чтобы голос его звучал твердо: «Нет ли у тебя какого-нибудь желания, отец, которое я мог бы выполнить, когда...» «Да, сынок, постарайся откупить нашу мельницу». «Хорошо, отец». «И твоя мать. Постарайся загладить перед ней мою вину. И вот еще дочка». Отец обратил взор на Мэгги, и в его взгляде еще сильнее проступила тревога, а она опустилась на колени, чтобы быть ближе к дорогому, изборожденному морщинами лицу того, кто в течение долгих лет был для нее предметом глубочайшей любви и источником тягчайших испытаний. «Ты должен позаботиться о ней, Том. Не тревожься, моя дочурка. Придет кто-нибудь, кто будет любить тебя и не даст тебя в обиду. И ты должен быть хорош с ней, сынок. Я был хорош со своей сестрой. Поцелуй меня, Мэгги». «Полно, Бесси. Ты уж постарайся наскреби на кирпичную могилу, Том, чтобы мы с матерью могли лежать рядом». Сказав это, он отвел от них взгляд и несколько минут лежал молча, а они стояли, глядя на него, не осмеливаясь шевельнуться. Уже наступило утро, и они видели, что лицо его становится все более тяжелым, взор все более тусклым. Наконец он посмотрел на Тома и сказал: «Я своего дождался, отстегал его. Это было только справедливо. Я всегда хотел справедливости». «Но отец, милый отец!» — воскликнула Мэгги в невыразимом волнении, пересилившем даже ее горе. «Ты ведь прощаешь его. Ты всех теперь прощаешь». Он не перевел на нее взгляда, но ответил: «Нет, доченька, я не прощаю его. При чем тут прощение? Я не могу любить негодяя». Голос его стал глуше, но он хотел еще что-то добавить и вновь шевелил губами, силясь заговорить. Наконец, слова с трудом проложили себе путь. «Разве Всевышний прощает мошенников? Ну, коли и так, он все равно будет милостив ко мне». Руки его беспокойно задвигались, точно он хотел сбросить давящий его груз. Два или три раза с губ его сорвались отрывочные слова. «Этот свет не по силу. Честный человек, мудреный». Скоро слова превратились в невнятное бормотание, глаза померкли, затем воцарилось безмолвие. Но не смерть. Час или даже больше грудь его вздымалась, слышалось громкое хриплое дыхание, но постепенно оно становилось медленнее, а лоб его покрылся холодным потом. Наконец наступила полная неподвижность, и бродившую в потемках душу бедного Талливера навеки перестала тревожить мучительная загадка жизни. Сразу прибежали, чтобы помочь Люк с женой. Приехал доктор Тернбулл, но, увы, слишком поздно. Их всех опередила смерть. Том и Мэгги вместе сошли в комнату, где стояло опустевшее кресло отца. Глаза их обратились в ту сторону, и Мэгги сказала: «Том, прости меня. Не будем никогда ссориться». И они прильнули друг к другу, и слезы их смешались.